Квартира Козловых? Нет. А, Шишаковых, точно, точно. Слушайте, а вот хотелось бы узнать, где Артем находится. А кто спрашивает его? А я Святослава Викторовича. Да, и что дальше? Да, очень нужно с Артемом пообщаться, Святославу Викторовичу. Вам не нужен ключ от квартиры, где деньги лежат? Ну? Нам нужен ключ, где Артем живет. Ага. Значит, обратитесь в Новогорёво, где у нас у президента. К президенту? Не, ну Святослав Викторович по-другому решать будет. А я вам посоветую. И здесь не трогайте никого, ни Вячеслава, никого не трогайте. Нет, Святослав Викторович найдет тех, кто здесь должен быть. Придурок. Вам там баван уши, вы дурак. Что? И будьте еще раз проклят, собака. Все. Звони сюда. Алло. Ваше соединение завершено. Бога прятаться не может. Что тебе нужно еще? Сдайте Артем Святославу Викторовичу. Вот и Аллу тоже. Да, они достали. Придурок. Вы достали звонить Святославу Викторовичу? Прекрати сюда звонить. Что тебе? Ты что, все разорался? Святослав Викторович тебя достанет. Придурок я вас. Боишься Святослава Викторовича? А кто его боится-то? Вы все Вы его проняли, вы прав. Вы что боитесь? Святослав... Вы боитесь? Да, конечно, а Артема дома нечего. Нету. Мне жалко этого старика. Да, ну. А что ж тогда Артем бегает по всей Москве? Что бегает-то? Артем бегает по всей Москве, дома не ночует. Что ты говоришь? Ну, чушь, не поймаешь ты. У Святослава Викторовича длинные руки. Да, ага. А у тебя что? У тебя в мозгах-то что? Отдай звельный... Я работаю на Святослава Викторовича, хорошие деньги платят. Значит так, ты давай мне не ври про Святослава Викторовича. Я прекрасно знаю и с ним общалась. Да, и что же он вам сказал? Знаю, чем занимается, ты понял меня? Что же он вам сказал? Что он сделал с вами, интересно, раз вы с ним общались? Ну пока, слава богу, ничего. Пока ничего? Я говорю с таким идиотом, как ты. Дайте ему, Артему поскорее. У которого вместо головы... Жопа. Дайте мне телефон Артема, я ему позвоню. Все, отвали. Телефон Артема дайте, быстро. Проклятый. Дайте телефон Артема. Алло. Анафем проклятый. Придурок. Делать нечего, что ли, вам? Что вы людей терроризируете, а? Нам Артем нужен. Вас вешать нужно. Нам нужен. Вешать вас нужно, за язык длинный. Ну что, фашист, что ли? Что вам нужно, старый чтобы фашист. От нас? Старый фашист. Что тебе нужно? Слушай. Мне нужно, чтобы Артем приехал к Святославу Викторовичу. Что нужно, чтобы ты бы отстал от нас? Ну, заплатите Святославу Викторовичу денег, он со мной поделится. Ну, это к нему, вы позвоните Святославу Викторовичу и договоритесь. Вот ты позвони ему и узнаешь, ты от него. Придурок, так сколько у нас на случае? Что вы нас за дураков-то держите? А что, вы умные, что ли? Бездельники. Вы умные, что ли? Умные? Ты разговариваешь, что это урод! Урод! И нечего с такими уродами разговаривать. Ой, какая тупая баба. Ой, да батюшки, а чего ж ты такой тупой звонишь-то? Куда? Ой. Чего? Отвали, дурак. Я твой тухум ебал. У них такая работа, чтобы людей бить. Я твою домовую книгу ебал, старый ну, чувак. Что ж вы за люди, а? А как то это? Не стыдно. Молодые люди, нечем заниматься, вы терроризируете старых людей, а? Так вы зачем Святослава Викторовича? Ведь что вся ваша семейка, вы всей семейкой названивали Славику. Родители-то есть у вас? Всей семейкой Славику названивали, как вам не стыдно, а теперь еще на меня наезжаете. Я больше не звони, собака. Что, всей семьи? Ах, ты сам собака, ты че? Ваше соединение завершено. Богов? Это от Святослава Викторовича беспокоит. Хотелось бы знать, когда Артемка появится у вас на квартире, чтобы Святослав Викторович мог с ним пообщаться. Да что вы. Конечно. Ты гуляй, мудак, и больше не звони. А что вы оскорбляете меня? Что ты меня оскорбляешь? А потому что ты действительно так скот. Так тебе не стыдно? Скот, мне стыдно, что такой скот существует на земле. Будь ты проклят, а не однажды. А что твой Артем тогда нам названивает? Что твой Артем названивает нам? Ваше соединение завершено. А, прекрасно. Позовите-ка Артемку. И что тебе? Мне Артемку. Артемку. Артемку. Артемку. А ты знаешь Артемка? Артемка в лагере в пионерском. Ну тогда дайте мне. Ты не знаешь, сколько ему годиков? Пять? А я тебе скажу, сколько. Ему 10 лет будет, скоро 11. Ой, поэтому хорошо. Ты в пионерский лагерь, пожалуйста, к нему. Тогда Аллу позовите. Вот все, Аллу. Он в пионерском лагере, поэтому не звони сюда. Пошел ты нахер. А что вы так оскорбляете? Алло? Алло? Ну и как это понимать? Я алло? Да. Ну да, я слушаю. Что слушаешь ты? Ну, что вы хотите сказать? Когда Артём приедет к Святославу Викторовичу на поклон? Что? Когда Артёмка приедет к Святославу Викторовичу на поклон? Что вы говорите? На поклон, на Голиковский. Молить о пощаде. Да что ты? Молить о пощаде он должен, да. Он провинился перед Святославом Викторовичем. Полудурок ты, полудурок. Неужели тебе, что, умная, молодому, что умная, молодому да? парню, молодому парню заниматься ерундой и в твой адрес столько проклятий по всему миру, куда вы там названиваете. Я тебе сейчас поклон такой устрою, что мало не покажется. Вот, будь ты проклят трижды. Где-нибудь подох, чтобы ты. Анафим проклятый. Ваше соединение завершено. Да. Да. А что так быстренько трубочку бросаете? Да я тебя в гробу видел, в белых тапках с черными шнурками. А что тогда вы названиваете Славику целый день всей семьей? Что? Что вы всей семьей Славе названиваете уже 2 года? Дурак ты. Названиваете. Уже с этим разобрались, милок. С чем с этим разобрались? Что название продолжаете? Ты ерундой не занимайся. Как вы смеете? Как вы смеете? Уже тебе стыдно, что отмазываетесь. Зачем мне названиваете ему? Вот тебе-то стыдно должно быть, потому что ты молодой мужик, и нечем заниматься только вот такой ерундой. Уже по телевизору показывали там 2 из ваших. Скоро уже накроют вас медным тазом. Так их приглашали в шоу как почетных гостей. Нечего тут рассказывать, они уважаемые люди. Уважаемые люди, да. Да что ты? Конечно, уважаемые люди работают. Так это такая работа, как вы не понимаете? Работа? Вот ты работай, дурачок. Ты работай, придурок. Так а вы не звоните, а вы прекратите звонить Святославу Викторовичу. А ты докажи. Так а записи по всему интернету, вы каждый день ему звоните, всей семьей. Ах, по интернету, извините меня. А у меня интернета нет, чтобы звонить. Так поэтому ты, как вот если стыдно? У тебя в башке, там, ну правда, там одна из рельмета в мочевой пузырь ушла. Поэтому ты подумай своими мозгами. Ну хорошо, иногда. Если вы хотите, чтобы вас простил Святослав Викторович, оправдайтесь, скажите, кто ему звонит, если не вы. А зачем? Я лично с Святославом Викторовичем я имела честь разговаривать. Более того, от нас представитель из милиции к нему ездил, все объяснилось. От него к вам представитель из милиции ездил, да? Почему Артем тогда из дома не выходил и прятался? А ты знаешь, что Артем здесь не живет? Что Артем живет за границей? Так я есть. А, он сбежал за границу с Вячеславом Викторовичем? А да, сбежал, он заяц. Сбежал. Он заяц прям. Да. Он испугался Святослава Викторовича, все понятно. Я испугался. Святослав Викторович в свое время, это просто у меня есть так желание с тобой побеседовать. Он в свое время, когда вы начали там ерундой заниматься, он нам звонил. А потом выяснили, что его разводят. И по интернету смотрели у нас в милиции, что приходили к нему, и как, и что. И сейчас играть на Святослава Викторовича. Ты хочешь, чтобы я ему позвонила, а потом говорить, что я ему названиваю? Никому не звоню. Как это? Вы же ему звонили 2 года просто. Вот каждый день буквально были записи новые, как вы ему звоните, его достаете. А вот, по ночам а вот звонили. Вызывали, Артему курьеров вызывал. Значит, ты мне докажи. Вот я, например, в милицию доказала, я взяла из телефонной станции справку, по которой ни одного телефона не отражено, что я звонила Святославу Викторовичу. Так, ни значит, одного. Артем может звонил, он может... Значит, а если мой Артем... Значит, не, ты знаешь, ерундой не занимайся. А так вот это... если ты... Стоп! Он весь я говорю, ты молчишь, мразь, молчать! Я тебе хочу сказать, ты докажи, что я звоню. С телефонного узла возьми, пожалуйста, заплати деньги и возьми, что чтобы тебе дали распечатку. Так я знаю, с компьютера всегда. Святослав Викторович, придурок. Можно телефон определить. Придурок. У меня компьютера как такового нет. А были мы когда в милиции... Как такового нет компьютера? Так может у тебя смартфон есть? Да? Да. Если я к этому отношения не имею, извините так меня. Так Артем же звонит, а не вы. Вы же еще раз тебе говорю, придурок, Артема нету здесь, и звонить он, ему больше делать нечего. Так а где он тогда находится? В жопе у тебя! Откуда? Артем? Он голубой, что ли? Ваше соединение завершено. Удаленный абонент... Это твой хозяин. Как поживает? Это я хозяин, а ты сосун моего хуя, понял? Ты когда спокойно... Не хочешь? Когда вы делитесь на клубе? Когда вы разделиться? Ваше соединение завершено. Что у тебя, жопная матка зачесалась, блядь? Ты что, голубой, что ли? Это ты, пидорас, мне название, что я не знаю. Я вообще пидоров не ебу. Я только по тетенькам специализируюсь. А ты какой забавный человек. О, блядь, шутишь, да? Ты мне название, ебать твою, ну. А мне смешно тебя слушать, ты какой-то. Хули ты название? Клоун старый. Ебаный в рот. Ты клоун старый. Пидорас, блядь. Ваше соединение завершено. Удалю. Пожалуйста. Кого позвать? Славика. Славика? Да. Ну, я передам, говорите. Так зовите его к телефону, что я с вами буду говорить. У меня к нему дело есть. Какое дело? Серьезное. Денег у него нету. Ну че ты? Денег, да. А я не прошу у него денег, он должен делиться с пацанами. С Артемкой должен делиться. Скажу, а он, чем он должен делиться? Что? А делиться? Чем он должен делиться, не поняла. Ну что у него есть такого, у бедного Славика? Что у него кроме попы осталось? Слушай, ты в пидорасистском бараке не сидел еще, нет? Слава, ты точно голубой? Смотри, что? На петушиный барак, сука, ты метишь. Слушай, что с тобой делали? Имею в виду, с тебя за питание за это будут вычитывать, блядь. Слава, это дорого стоит. Ты точно не голубой, а? Ты уверен? Слава. Соединение завершено. А ты знаешь песню «Голубая луна»? Ну да, оставь свой адрес, ты, ёб твою мать. Я к тебе приеду, я тебе хуя всего дам, блядь. Накормлю, блядь, по самое некуда, блядь. 8 марта... Я всю жизнь, блядь, хватит. Давай, Славик, улица 8 марта... Адрес там... мой. А, 8 марта... Это уже а. Все, уже проверяли. Это кто-то проверял? И... Проверял. Проверяли, блядь. Что ребята ездили, блядь, пидорас ты ёбаный. Славик. У тебя код питерский высвечивается, ты пидор. Как... А код... А какой у меня телефон высвечивается? Пошел ты нахуй, у тебя код питерский высвечивается. Ну хорошо, слушай мой адрес, блядь. Слушай мой адрес. Литейный проспект, дом 4. Все, блядь, Литейный проспект, дом 4, приезжай. Ебут, ебут, блядь, как петербургской нищенки, блядь. Приезжай, рано или поздно ты, сука, дождешься, блядь. Приезжай на Литейный 4. Ваше соединение завершено. Удален. Так а что ты мобилу вырубил? Да, она хочет говорить, ебаный в рот. Приезжай. Вот у меня сидит женщина, блядь, а ты с ней общаюсь культурно, а ты меня, блядь, сука, беспокоишь. Ты ебать ее будешь. Какой ты имеешь право, а? Ебать ее будешь, что ли? А что ты меня оскорбляешь? Поговорил бы со мной по-человечески минуту. А хоть с тобой говорить, дал бы привет. Порожники гонять, блядь, пидорасом всяким, блядь. Блин, а что ты меня оскорбляешь? Кто ты? А кто ты? Ты хуесос, блядь. А вот конкретно, ты хуесос. Я твою мать, я твою маму ебал. А я твою дедушку, бабушку, блядь, всю твою родню. По мужской, по женской линии ебал. Слава, ты пидорас конченый, блядь, ты выражение, блядь, ты ублюдок. Славик. Ты ублюдок, сделанный за 3 рубля на чердаке, как песни поется, блядь. Ты не из Дагестана? Бидю. Ваше соединение завершено. Ну как, Славик, успел с бабой пообщаться? Слушай-ка, ты мне скажи, ты где живешь, на 8 марта? Нет, ты же, правильно, у меня питерский код. Я живу на Литейный проспект, дом 4. А то мы еще, может, Гордума сейчас рассматривать вопрос о переименовании улицы 8 марта и улицы 6 июля. А метро площадь Ильича, площадь Алоизыча. Ух ты, слушай, а расскажи, пожалуйста, да. Почему 6 Ваше июля? Соединение завершено. Удален. Перекусить, а ты меня беспокоишь. Ну, Святослав Викторович, так-то лучше. Наконец-то мы с вами цивильно общаемся. Приятного аппетита. Что кушать собираетесь? Спасибо. Что кушать? А, я кушаю фастмак и самсу. Лагман и самсу. Помидоры с базиликом. Сами готовите или покупаете где? Ну зачем же готовить? Ну, покупаю, сейчас можно все купить. Я вот люблю готовить, например. Ну, я не очень люблю. Ну, раньше любил, когда помоложе. Я любил готовить, и плов готовил, и там прочие всякие блюда. А вы плов по-узбекски делали или по-таджикски? Я и так, и эдак, даже по-афгански умею, потому что с теми другими я дружил. и они меня учили всегда, как готовить. Не, я вот только показывали. Я только с узбеками и таджиками работал. Вот таджикский плохо очень не делал. Я с афганцами тоже дружил еще в 60-е годы. Они меня учили, как по-афгански готовить. Говорят, Афганистан был хорошей страной, пока там не началась эта рука. Ой, так, там так, такие сладкие были отношения, такие вообще, когда был Мухаммед Загиршах, там вообще лафа была, вот студенты сюда приезжали, им платили, помимо нашей стипендии, там, как обычно, не как обычно, рублей 90, им по 28 долларов платили каждый месяц. Они на 28 долларов в Березке отоваривались, потом здесь перепродавали и жили выше Яши Косова. Да, блин, были времена, ведь. Вот. Я даже был знаком с этим, как он, Наджибулла Сарвари, он племянник Умайры, королевы Афганистана. Он жил в Герате. И я знаю его семью здешнюю и прочее, и прочее, и прочее. Господи, да это чего? Хорошие люди. Да нет, хорошие люди. Люди замечательные. Я вот знаю нескольких афганцев из тех, кто давно уже из Афганистана уехал. Люди замечательные, достойные, крепкие, себя уважают. Вообще вот. Молодцы. А когда наши стали там хуйней, вернее, и там америкосы, и наши стали хуйней заниматься. А когда было королевство, там вообще мирное, хорошее, доброе государство было. Там была светская власть. Никаких там ебаных этих... талибов, муджахедов, хуедов, ничего этого хуйни. А это так, радикальный ислам, это религия нищеты. Вот доведут людей, когда вот, и заведут американцы, да, разбомбят, тогда что, и приходят. Дело в том, что эта хуета заразилась в Саудовской Аравии. Почему? А хули нам, зачем нам нужны эти, как вот, всякие там мулы, хуелы, когда у нас мечеть, вернее, это стоит Кааба рядом под боком. И нам не нужно учить, как нам молиться и в кого верить. Не, ну в исламе на самом деле это все очень сложно. Это в Европе был какое-то время Рим авторитетом, а в исламе никогда не было авторитета. Они всегда смеялись. Они сами в себе уже давно разделились. Они друг с другом воевали больше, чем с христианами. Так они с самого начала не признавали центрального авторитета. Ислам – это религия практики. То есть тот, кто верует, тот, кто практикует. Так у них так вот, шииты, сунниты, там, ёпта мать, еще там всяких масса течений в шиизме и суннизме. Не, это вообще такой винегрет. Такой винегрет, что они сами не разберутся, нам лучше туда не лезть. Самое это главное, что они исторически всегда независимы были, потому что у христиан-то у нас был Константинопольский патриарх, у католиков Папа Римский, а в исламе, когда кто говорил, что он главный шиит в мире, сразу все шииты ему говорили, что он еретик, предатель и вообще развращенный придурок, который всех решил в бараний рог согнуть. Знаешь, мне этих тем касаться не хочется, потому что у меня много друзей мусульман. Так я их уважаю и прочее. Это и они сидя за столом и за рюмкой водки, хотя им запрещено, а под крышей хотят вообще разговаривать. Под крышей-то а можно. Вообще не хотят. Потому что кто из них пробился, так сказать, вот из глубины, так сказать, средневековья, все понимают, что есть хлеб, а что есть вода, понимаешь? И их учить уже по разуму не надо. Нет, среди мусульман очень много достойных людей, очень адекватных. Другое дело, я, кстати, знаешь, вот этого, как он у них там в Чечне-то, как его зовут-то? Кадыров? Кадыров, очень уважаю, очень цивилизованный мужик, очень продвинутый парень. Не, на самом деле, что бы там про него говорили, он дело делает, там бы... Очень продвинутый мужик. И вот сейчас Путин что делает, вот что там налаживает производство, молодец, правильно делает. Я тебе говорю, я хочу, чтобы Путин вообще царем стал, я блядь, хотя бы лет на 15. И так все было нормально. Ну, столько дай бог ему здоровья, чтобы он у нас не скопытился раньше времени, потому что сейчас у него энергия... Он не скопытится, он спортом занимается, он не пьет, курит, ведет нормальный здоровый образ жизни. Ты че, ебать? Ну, так и доброго ему здоровья. Я за него горой, блядь, потому что у нас не было таких руководителей, вот как он. Были ли пьяницы, блядь, или хуй знает, уебище какой-то. Ну, в общем, да, на самом деле, поэтому-то и держится, что ему ровня нет, и никто ему вызов бросить не смеет, потому что просто все мелкотравчатые вот, мальчики. К счастью, он у вас там родился, на вашей земле, молодец он. Ну, Медведев, правда, у нас тоже родился, тот-то был, конечно... Медведев тоже, да, но он еще, как сказать, ему еще маленько подучиться надо у старшего-то. Да уж, да уж. А, всех как Собчак вырастил. Ну, Собчак-то, конечно, тот еще прыгнул. Ну, Собчак, понимаешь, так сказать, она, вот, я сказать... Да не баба, вот, не баба, отец ее. Хитро выебанный, как говорят. Мой отец был совсем хитро выебанный, у него там с женой вот. Какая-то история была поганая. То, что Путин его спас, он просто проявил ему лояльность и доказал, что я человек слова. И все, молодец, правильно сделал. Нет, а что Путин за бухгалтер отвечает, это точно. Когда Боря ему Абрамович сказал, вот, дедушка, кого ты хочешь? Он говорит, вот есть такой кандидат. Да он же вот так сделал. Он его вот сюда увел. Он говорит, вот тебе такого надо, чтобы и тебя, и твоих близких, и сюда. Все, ко мне идут, пока. Счастливо. Ваше соединение завершено. Удаленный абонент. Добрый день. Помните, мы с вами в пятницу, по-моему, говорили о Афганистане? Ну и что, и какие проблемы-то? Проблемы с Афганистаном? Ну, да. Глобальные вообще. Я хотел спросить, как у вас дела, как поживаете, как понедельник? Ну что, в Чебуречной сейчас у Третьяковки. Пивка взял, водочки, закусочки. В Третьяковке? Это где-то возле Третьяковской галереи? Я просто не с Москвы. Да. Ох, разбираюсь. Третьяковская галерея, прям рядом совсем. Историческая Чебуречная или новострой? Ну, нет, но она такая старинная, в общем-то, она. Ну, хорошо, хорошие чебуреки с бараниной делают. Там с бараниной, с телятиной, с говядиной делают. Эх, с бараниной. У нас-то все только смесь свинины с говядиной, в общем, так себе, мягко говоря. Да, ну, в пизду. Здесь, хохлядские чебуреки. На выбор. Да нет, ну и нахер. Классно. Я придерживаюсь традиционного. С бараниной чебуреки завидую. По-доброму завидую. Тесто тоненькое такое, пушистое. Пузырь всеми пузырьками все. Так что будьте любезны. Ну, что за Афганцам, афганцам такое и не снилось. Ну да, у них сейчас плов с порохом и с песком, да уж. Тяжело людям. Блядь, наши дураки тогда влезли, блядь, короля свезли. Вот идиоты, теперь, блядь, ловки пускают. Да уж, конечно. Как это называется? Я же тебе рассказывал, я племянника королевы у Майеры знал лично. Да, Нажибулат Эрвари, мой друг был. Рассказывали. Полковник афганской армии, блядь. Его тоже в фримуджахедах посадили, током пытали. Ток ставили, знаешь, куда? Нахуй ставили электроды, на язык, блядь, и током били, блядь. Ну да, такие бодренькие ребята. Дикари, блядь, дикари, нахуй. Вот тебе фундаментализм, блядь, в действии, нахуй. Делай выводы. Все, пока, давай, мне надо выйти. Ну ладно, приятного аппетита. Ваше соединение завершено.